За эти стены ничего не выходит. — Я не из пугливых, — отозвался Блэк. — И моя Перл тоже. Старшая сестра улыбнулась. — Хорошо, вы такой разумный, — заметила она. — Жалко, что не все мужья такие. Меньше бы слез проливалось в Приморской. Сестра с доверительным видом пригнулась поближе. Вы бы ахнули, если б знали, сколько иные платят. Само собой, не такие парочки, как вы, венчанные по закону, а те, которые оступились. Приезжают сюда, чтобы разделаться со своей заботой, и делают вид, будто все у них по-честному, все хорошо и как надо. Но меня не обманешь. Я своим делом занимаюсь давно. Бывали у нас и титулованные дамочки, притворялись, будто простые, а мужья ихние думали, что они отдыхают себе на юге Франции. Как бы не так. Они в это время в Приморской занимались совсем другим, на что и не рассчитывали. Блэк заказал еще бренди. — А что происходит с нежеланными детьми? — поинтересовался он. — Ну, у меня есть кое-какие связи, — ответила старшая сестра. — В здешних краях найдется сколько угодно женщин, которые не откажутся от 25 шиллингов в неделю за ребенка, пока он не достигнет школьного возраста. Вопросов они не задают. Иной раз увидишь фото настоящей матери в газете, покажешь акушерке, и мы с ней посмеемся в кулак. — Когда рожала, так не улыбалась, — скажешь. — Да, уже возьмусь я за воспоминания. Много чего интересного понапишу, на расхват пойдут.